Хайдар Али Усманов, механик, охота на ведьм. Барза, эй, а ты куда прешь без досмотра? Раздался странный вопль по линии связи, когда Кондор довольно мирно вошел в систему Барза и не спеша пошел в сторону особой гущи малых кораблей, которые метались вокруг центра этой звездной системы. Хотя центром назвать это было довольно сложно. Там он находились десятки станций и тысячи различных кораблей, не говоря уже про малые суда, которых вообще сосчитать было невозможно. Десятки тысяч каких-то челноков, корветов и малых фрегатов метались туда-сюда вдоль орбит планет, нагоняя или отставая от них, только чтобы состыковаться или войти в ангары какой-нибудь из большого количества различных станций. Эти станции сами по себе стоят отдельного упоминания. Практически не было здесь ни одной похожей, чтобы можно было их как-то между собой спутать. Ну, разве что если не считать 4 боевых 4-километровых шара, которые заняли свои позиции, образовав таким образом призму, в центре которой находились обитаемые планеты. Эти шары, скорее всего, были вооружены сверхбольшими тоннельными орудиями и могли спокойно перекрыть всю звездную систему. Немного в стороне от них, если так можно сказать, по тактической карте системы в углу, находилась огромная с виду похожая на плоскость армейская база, по сравнению с которой тот прямоугольник или параллелепипед, который можно было видеть в периферийной звездной системе, где я получил гражданство, казался вообще детской игрушкой. Уже только разглядывая эти части территории, приличная часть из которых автоматически была подсвечена запрещающим красным цветом, можно было понять, что здесь военных гораздо больше. Тем более, что флот в данной звездной системе состоял из мобильной базы 7-километрового размера, которая величаво плыла среди десятков маленьких сопровождающих суденышек, десятка линкоров и гораздо большего количества крейсеров. Корабли, носители я вообще не считаю. Тут, скорее всего, их тоже где-то с десятка-полтора наберется, учитывая тот факт, какое значение имела эта звездная система для Федерации. Скорее всего, здесь и москитов было 1000-1500, но, если так подумать, стоило бы войти сюда подряд нескольким астероидам, ульемархов, и тут бы я поспорил, кто кого уделает, хотя, наличие боевых станций говорило в пользу Федерации. Причем стоит сразу отметить, что часть военных судов несла на себе отметку службы безопасности Федерации, а значит, здесь агентов службы безопасности явно не один, и не два. С таким населением их должна быть здесь сотня тысяч, ведь на планетах под этими станциями самого различного назначения, включая сюда научные институты и верфи, находились мегаполисы с миллиардами населения. Уже только поэтому можно было понять то, как им тяжело здесь бороться с различными недугами общества. Кстати, я не просто так отметил тот факт, что в космосе были и научные институты. Оказалось, что различные исследования и изыскания проще всего проводить именно в таких вот местах. Во-первых, стоит отметить относительную безопасность исследований по причине того, что их украсть мало кто сможет с такого положения. На космическую станцию пускают только своих, когда начинаются какие-то исследования и идет дело к какому-то изобретению. Хозяева станции просто прекращают выпускать наружу всех работающих там, до тех пор, пока не будет произведена регистрация изобретения и имущественные документы. Только потом все получают премию и могут отправиться домой отдохнуть, но не раньше. Ведь информация, которая может таким образом уйти из рук самих этих изобретателей, может стоить миллиарды кредитов. Такого они себе позволить не могут. Во-вторых, также безопаснее проводить всякие исследования и изобретения по той причине, что в крайнем случае, если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация, пострадает только сам этот институт в космосе, но никак не кто-либо по соседству. Я уже знал о том, что во время исследования каких-то древних артефактов в той же республике Хагдан, когда ученые что-то там наворотили, произошел какой-то странный конфликт энергий, и космическая станция втянулась в какую-то точку в пространстве и исчезла. Да, они таким образом потеряли довольно большие средства и хороших ученых. Однако, вы подумайте лучше о том, что могло бы произойти, если бы все это произошло на планете. Также в последнее время в Федерации НИВИ начали переводить на орбиту различных планет и производственные мощности, различные заводы и тому подобное оборудование. Тем более, если завод полностью автоматизирован, то почему бы его не перевести на орбиту? Там меньше проблем с воздухом, персоналом и теми же защитниками окружающей среды и природы, к тому же они туда просто не доберутся. Где они там свои стачки и манифестации будут устраивать? В безвоздушном пространстве, представляю себе эту картину, три придурка стоят, вернее висят, с транспарантом в открытом космосе в скафах, и при этом пытаются что-то там открывать рты, кто их там увидит и услышит, кому они там вообще нужны, удобно, черт побери. К тому же в таком положении проще отгружать произведенный товар, сразу подгоняя к работающей промышленной станции грузовые корабли, и не мучаясь с челноками. Все-таки выгода получается весьма значительная. Я уже знал о том, как тут утилизируют большую часть отходов. Весь мусор старательно упаковывали в контейнеры и сбрасывали по летящим траекториям в сторону местного светила. Кто-то может заявить о том, что подобное может каким-либо образом навредить самому этому светилу. Однако, стоит отметить тот факт, что в данной ситуации местному светилу больше навредят горы мусора, которые будут летать вокруг него, а никак не эти торпеды, направленные прямо к его короне. Подлетая к этой короне по определенной траектории, все эти контейнеры с мусором сгорают раньше, чем успевают приблизиться к поверхности звезды. Такой себе утилизатор огромного масштаба. Да, на кораблях существуют также утилизаторы, но они напомнили мне своим действием своеобразный биотуалет, в котором установлен внизу бак, внутри которого происходит переработка всех отходов. Через какое-то время этот бак нужно очищать. Точно так же и с этими промышленными утилизаторами. Из них вытаскивали этот блок концентрированной смеси, которую в конце концов можно было бы отправить на переработку. Но даже от такого с виду безотходного перерабатывающего процесса рано или поздно появляются отходы. Ничего не появляется из воздуха и в воздух не уходит. Всегда что-то где-то остается. И вот эти как раз остатки и отправляются в сторону местного светила. Для этого есть специальная служба мусорщиков. Не путайте этих мусорщиков с мусорщиками, которые подбираются к всяким разбитым кораблям, которые могут и в ответ плюху неплохую отвесить. В данном случае это больше не мусорщики, а ассенизаторы. Но работа у них не в пример чище. Они просто принимают у таких вот кораблей различные спрессованные блоки, которые впоследствии отправляют на переработку. Кстати, чтобы они у меня забрали такой блок, мне тоже нужно им заплатить. Или же сделать с ним что-то, но так, чтобы никто не заметил. Только их гильдия ассенизаторов имела полное право на территории Федерации заниматься уничтожением таких вот продуктов жизнедеятельности разумных на местных светилах, и не более того, остальные не могли заниматься таким самоуправством, можно было получить огромный штраф. По сути, это была еще одна корпорация, которая застолбила за собой возможность бесконечного заработка. Я говорю бесконечного потому, что мусор всегда будет, и всегда нужно будет его убирать, ты никуда не денешься, он всегда будет рядом, такова уж натура человека, да и не человека тоже, мусор всегда есть и будет, а значит, всегда будет возможностью ассенизатора зарабатывать деньги. Кроме этого, и других фокусов здесь тоже хватало, можно было понять, что на некоторых орбитах болтались корабли с одной и той же эмблемой, но относились к разному классу. Автоматически, видимо, сработала система диспетчерской станции, и Кондор получил свою траекторию полета, которая находилась довольно далеко от обитаемых планет и особой гуще различных объектов в этой звездной системе. Это было понятно. В первую очередь стоит учесть тот факт, что в данной ситуации мой корабль был слишком велик, и уже только из-за этого существовала угроза того, что я либо по незнанию, либо по какой-либо глупости могу устроить там аварийную ситуацию. Этого допустить было просто нельзя, и поэтому мне выдали дальнюю орбиту, где можно было заметить довольно крупные корабли, застывшие в одном строю, хотя и на приличной дистанции друг от друга. Мои размышления неожиданно были прерваны этим голосом с экрана, удивленно повернувшись на звук которого, я увидел молодого Слакса, который, видимо, также удивленно воззрился на мой корабль, и пытался понять то, куда я везу такой необычный груз в виде корпусов нескольких пиратских кораблей и гараков. Я не зря говорю пиратских, потому что в данных Федерации Неви представители этой расы в первую очередь фигурировали как пираты и контрабандисты. Конечно, контрабандисты предпочитали использовать чужие корабли. Я имею в виду корабли чужой постройки. Их родные корабли слишком уж бросались в глаза. Однако пираты предпочитали действовать на своих кораблях. Дело в том, что это было для начала дело имиджа. Уже поэтому можно было часто решить вопрос с теми же торговцами без какого-либо конфликта. Если торговец четко знал, что он не сможет сбежать, что его корабль не настолько сильно защищен или не настолько быстро ходит, они предпочитали останавливаться и лучше платить дань за проход через территории, которые контролирует тот или иной пиратский клан. А пираты этому были только рады, так они не тратили силы и средства. И еще неизвестно то, чем закончится эта драка. Вдруг торговец решится на подрыв своего корабля, это бы было нежелательно, так как в данной ситуации может пострадать и пиратский корабль, если приблизиться слишком к подобной опасной зоне. Также могут пострадать и его штурмовики, про которых тоже забывать нежелательно. Слишком много если в таком вопросе. Так вот, этот диспетчер наверняка заметил тот факт, что я волоку с собой весьма интересный груз. Немного поразмышляв и понаблюдав за этой удивленной мордашкой, возникшей на экране, я понял то, что этот парень не успокоится, пока не получит хотя бы кусок информации. Так что я спокойно продемонстрировал ему идентификатор, полученный от сотрудника службы безопасности Федерации. Я понимаю, что этот идентификатор не панацея, однако стоит отметить тот факт, что диспетчер сразу изменился в лице, при этом как-то странно покачал головой, пробурчав что-то про нерадивую службу безопасности, которая не предупреждает диспетчеров центральных станций и звездных систем о том, что кого-то сюда посылают. Он заставил даже меня удивиться. Мысленно усмехнувшись, я мог только покачать головой в ответ, ведь и дураку понятно, что диспетчером в таких местах может работать только сотрудник службы безопасности, и никто иной. А то, что он так нагло бурчит, свидетельствует только о том, что он может себе это позволить. Поэтому как-либо комментировать его наглое заявление я не стал, а просто потребовал, чтобы он передал дальше по инстанции, он знает кому, что прибыл груз из пиратов и пиратских кораблей, которых я хотел бы сдать службе безопасности Федерации как трофей. Заметьте, при словах «пират» и «трофей», этот разумный сразу сделал стойку, как охотничья собака на дичь. Все-таки, я не ошибся. Здесь все было точно так же. Эти разумные явно не собирались уступать кому-то возможность занять их место, или же доставить что-либо ценное без их ведома. Скорее всего, эти разумные сами прекрасно понимают, что в данном случае могут упустить что-нибудь весьма ценное и для себя. Тем более, что по законам Федерации НИВИ, за доставку и сдачу службе безопасности хотя бы одного пирата, который может хоть что-то знать про пиратские кланы на территории фронтира, уже стоит очень дорого, не говоря уже про пиратских капитанов или даже главу клана Гараков. Это уже само по себе очень дорогого стоит. Однако, сейчас речь шла о пиратских капитанах, а их у меня могло быть достаточно много. К тому же информация о том, что наемники сотрудничают с пиратами, тоже стоит своих денег, и об этом забывать не стоит. Так что, я практически сразу заметил в этой мешанине тактических отметок перемещение кораблей с аббревиатурой Службы безопасности Федерации. Видимо, они не нашли сначала между собой общего языка, и поэтому вперед сразу двинулось несколько крейсеров. Но потом, видимо, кто-то все-таки оказался более весомым в качестве авторитета или своих покровителей, так как продолжил движение только один тяжелый крейсер, а все остальные вернулись обратно на свои позиции. Я же в данной ситуации мог только посмеяться. Однако, вызов с этого крейсера меня заставил стать более серьезным. Начнем с того, что рожа этого сотрудника службы безопасности, который мне довольно нагло заявил о том, что я обязан ему кого-то передать, мне не понравилось. Поэтому я удивленно воззрился на него и спросил о том, с какой это радости я именно ему что-то обязан. Он от моего ответного выпада даже замер на несколько мгновений. Я же в ответ потребовал соединения с полномасштабным генералом, курирующим данную звездную систему. Я думаю, что он сам скажет, кому и что я могу передать. Скрипя зубами, я с большим трудом сдерживал ругань, рвущуюся у меня из души. А то появляется тут, понимаете ли, какой-то. Разожрал себе морду здесь, на теплом месте. Так еще и требует что-то. На каком основании ты вообще у меня что-то требуешь? Я тебе ничего не должен. Это ты должен был отправляться на территорию фронтира и гоняться за этими самыми пиратами. У меня корабль мирный, и я никого не трогал. Но из-за того, что такие такты сидят здесь и наедают себе брюхо, мне пришлось бороться с ними, чтобы выжить. И я это сделал. Так ты еще мне и претензии предъявлять будешь? Я тебе что-то должен? Попробуешь сунуться на борт моего корабля без судебного постановления, я открою огонь. Частная собственность, имею право. И тут же разорвал с ним соединение. Его корабль еще некоторое время полз в мою сторону, но потом все же замер. Видимо, даже до этого идиота дошло, что я действительно могу устроить ему такую слишком горячую встречу. Конечно, кто-то мог бы сказать, что это будет нападение при исполнении служебных обязанностей. Начнем с того, что я его на борт моего корабля не звал. Если он сюда заявляется по собственному желанию, то пусть будет добр подстраховаться документально. Документально он этого сделать не может. Я не преступник. И все то, что я привез добровольно, и собираюсь сдать службе безопасности. А вот диспетчер, идиот, не надо было ему по открытой линии своего управления сообщать о прибытии такого груза. Теперь во всех грехах будет виноват он. Неужели нельзя было связать меня с каким-нибудь адекватным разумным? Капитан, запрашивают соединение с планеты. Меня от моих размышлений оторвал кондор, замерцав главным экраном на мостике корабля, привлекая мое внимание. Судя по идентификаторам, это генерал службы безопасности Рентамур. Просит соединение и беседу. Ладно, давай уже, чего уж там. Тяжело вздохнув, я был вынужден признать, что сам сделал глупость. Надо было сначала занять орбиту, узнать реалии и взаимоотношения между местными офицерами службы безопасности, а уже потом требовать с кем-то связи. Кстати, было еще одно решение этой проблемы. Можно было бы попытаться еще в прошлой звездной системе, у того самого сотрудника службы безопасности, спросить идентификатор того, с кем мне лучше здесь пообщаться на тему пиратов и таких вот запрещенных грузов. Так и нет же. Поспешил удрать оттуда. Хотя и меня понять можно. Слишком уж там военные начали проявлять ко мне интерес. Кстати, здесь тоже военные что-то задергались. Видимо, этот Боров, которого я лишил возможности подзаработать каких-либо дополнительных бонусов, начал кому-то жаловаться. Но это сейчас не важно. Я генерал службы безопасности Федерации Рентамур. На меня с экрана посмотрели рубленые черты старого тролла, по сравнению с которым тот агент, который оформлял мне гражданство, выглядел достаточно молодым. Мы получили информацию о том, что у вас есть груз для службы безопасности Федерации. Я хотел бы его получить у вас лично. Вы пустите меня на борт? К тому же, я прошу у вас прощения за моих сотрудников. Капитан Лирхирк, который повел себя так грубо, будет наказан. Он уже вызван для дачи пояснений. Военные прекратят свое шевеление. Я так понимаю, что вы это заметили. Поэтому прошу разрешения взойти к вам на борт, для передачи того, что вы привезли. Тяжело вздохнув, я был вынужден согласиться, ведь все равно мне кому-то это все нужно отдать, а так хотя бы можно понять, что этот разумный не постарается украсть те самые микроскопические, по сравнению с его местом, бонусы, положенные мне по законам Федерации. Спустя 2 часа к моему кондору приблизился тяжелый крейсер 6-го поколения Федерации, к которому с планеты сначала подлетел челнок, на котором, видимо, прибыл и сам генерал. Я не стал тянуть резину, а просто разрешил к этому крейсеру пристыковаться к моему шлюзу. Как я уже говорил, если они попытаются прорваться на борт моего корабля, то их ждет сюрприз. Но ничего этого не было. В шлюзовой камере стоял сам генерал Рентамур, вместе с несколькими бойцами, которые, видимо, должны были принимать и конвоировать этот специфический груз. Тихо усмехнувшись, я представил себе эту картину. Вообще-то у меня была довольно большая толпа этих пятикантропов. Как они втроем собираются их сопровождать? Все их могут просто забить своими тушками, навалиться массой, и все, ладно. Ну, нескольких ты пристрелишь, а основная масса, тем более, что среди пленников было несколько капитанов, да и сам глава клана Гараков. Насколько я уже знал их внутриклановые отношения, можно было понять тот факт, что у главы клана абсолютная власть, стоит ему только скомандовать, и все эти пятикантропы пойдут на смерть, так как у них выбора просто нет. Это вам даже не самурай, здесь нечто хуже, инстинкты. Хотя, после того как они посидели у меня в клетках, и лежали замороженные в криокапсулах, эти разумные могли хоть немного одуматься. Это сейчас они сидели в самодельных клетках, и постепенно приходили в себя, ведь не буду же я их в криокапсулах передавать. К тому же, я сам прекрасно понимаю, что криокапсулы у меня постараются изъять. Каждая криокапсула стоит денег, и мне эти деньги обязаны будут вернуть. К тому же, все они прекрасно понимают, что на тех же кораблях пиратов невозможно, чтобы не было криокапсул. Поэтому я решил отдать половину таких устройств, а оставшуюся половину решил припрятать. Вдруг пригодится когда-нибудь, да и транспортировать пленников так гораздо удобнее. Так что кое-что из таких вот запрещенных грузов я все же собираюсь оставить себе. Добрый день, генерал. Поприветствовал я старого служаку, чей цепкий взгляд из блеклых от возраста глаз был все еще остр, как лезвие кинжала. Как ваше здоровье, как семья? Судя по растерянности, промелькнувшей в его взгляде, генерал был в шоке, ведь я обратился к нему как старый знакомый. Естественно, что его удивлению не было границ, но я вполне спокойно ему пояснил, что родился там, где так принято приветствовать людей, которые уважаемы тобой. После чего этот разумный успокоился, он тут же попросил предоставить ему тот груз, который я привез в эту звездную систему, чтобы передать службе безопасности Федерации. И тогда я провел его в ангар, где стояли на скорую руку сваренные клетки с пленниками из числа пойманных пиратов. Скажу сразу, после того как они просидели в клетке почти два дня без пищи и воды, эти разумные были согласны на все, лишь бы их хотя бы покормили. Здесь у меня были обычные пираты и наемники, которые уцелели в том диком сражении, когда они пытались захватить мой корабль. Увидев такую толпу, генерал Орентамур растерялся, а я предложил ему перегрузить в трюм его крейсера прямо эти клетки, вместе с содержимым. Все-таки их не надо будет ни конвоировать, ни куда-то сопровождать. И ему ничего другого не оставалось, как согласиться с моим предложением. К тому же, после этого, я отвел генерала в соседнее помещение, где стояли закрытые металлические пеналы. Старый тролл, видимо не понимая причин для этого, так удивленно на меня посмотрел. Но я четко дал ему понять, что именно находится в каждом из подобных странных контейнеров. Там находились командиры групп пиратов, а также капитаны, не считая самого главы клана Баргу. Скажу сразу, услышав об этой новости, старый генерал буквально расцвел и приказал провести фиксацию всего происходящего под протокол, ведь в данном случае речь шла о довольно больших деньгах. В общей сложности я передал ему 800 пиратов в клетках. Рабов я не считаю, их было около 400, и все в криокапсулах. Пусть с ними служба безопасности разбирается, но я на всякий случай подсказал генералу возможность проверки лояльности таких индивидуумов. Мало ли что у них может быть в голове. Полтора десятка их командиров, являвшихся на пиратских кораблях ранее офицерами, 6 пиратских капитанов, один из которых был главой пиратского клана Баргу. Также я добавил в этот список и 4 уцелевших наемников, один из которых был капитаном пиратского крейсера. Я не зря упоминаю крейсер наемников именно как пиратский крейсер, ведь и дураку понятно в этой ситуации, что в данном случае по-другому назвать то, что происходило, просто невозможно. Так как этот разумный откровенно попытался на меня напасть, по-другому случившееся и все его намерения я просто не понимаю. Тем более, что я передал Орентамур все протоколы, телеметрию, а также и видеозаписи происходящего в шлюзовой камере, когда наши корабли состыковались. Так вот, значит, как они действуют во фронтире. Злобно сощурил глаза этот старый тролл, когда услышал на записи предупреждение этого наемника о том, что поблизости пираты, а также и требование допустить досмотровую группу на борт корабля, а ведь это могут требовать только пограничники, и то, в пограничной зоне. На территории фронтира никто не имеет права предъявлять подобные требования, и все только по одной причине того, что территории нам не подчиняются. Пытаться требовать что-то подобное, это уже пиратские действия. Честно говоря, я с этим разумным был даже в чем-то согласен, однако, меня в первую очередь интересовало то, что в такой ситуации мне делать с такими вот умниками. Ведь я догадывался о том, что мне все равно придется время от времени отправляться на территорию фронтира. С этим не поспоришь, так как в первую очередь заранее стоит учитывать фактор того, что и как мне придется в дальнейшем делать. Естественно, что генерал был буквально рад тому, что прибыли такие трофеи. Он мельком осмотрел корабли, которые были в разобранном состоянии, и поинтересовавшись причинами для подобного, узнал предысторию случившегося, после чего долго смеялся, хотя при этом заметил, что и диспетчера того понять можно. Как оказалось, спокойное поведение военных в этой звездной системе было предопределено тем, что ранее пришло уведомление о движении моего корабля в эту зону. Именно поэтому на меня никто не кидался, и никто не пытался обстреливать. Более того, предупрежденные диспетчеры заранее выделили мне нужную территорию, что позволило впоследствии спокойно встретиться с ним самим. Я уже молчу про то, что мое появление, да и сама информация о предполагаемом грузе, спровоцировали действия тех самых офицеров, которые хотели меня обмануть. Да-да, я не шучу, когда об этом говорю. Эти разумные намеревались забрать у меня весь ценный груз, после чего просто выдать все произошедшее за случайность. Они доставили пиратов и захватили их живьем. Все. Судя по всему, их ожидало довольно неприятное дело, связанные с последствиями самоуправства. Старый генерал не скрывал своего желания раз и навсегда поставить этих разумных на их настоящее место. Я же мог ему только посочувствовать. Проблема была в том, что даже здесь и сейчас в этом мире, где существует подобная продажность, вряд ли у него получится решить подобный вопрос миром. И все только из-за того, чтобы продажность подобного рода, как инфекция или зараза, разъедает все общество. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Он может бороться столько, сколько ему только хочется. Вот только дело это не решит. Рано или поздно какого-нибудь коррупционер займет место выше этого генерала по служебной иерархии, и тогда сам генерал будет вынужден либо брать взятки, либо покинуть свое место службы, чтобы освободить место такому же вот взяточнику и мошеннику, который любой ценой желает заполучить возможность властвовать там, где только возможно, и получать выгоду так, как считает нужным. Естественно, что я не мог не воспользоваться моментом и присутствием такого дорогого гостя, который фиксировал сейчас буквально все, поэтому и попросил его помощь с оформлением на меня всех этих кораблей, а также и имущества, которое тоже имело для меня довольно большое значение. Видимо, после всего случившегося генерал просто не мог отказать мне в этой малости, и буквально через полчаса после его отбытия с борта Кондора я получил на нейросеть целый пакет информации, которую, естественно, сначала проверил Кондор на наличие каких-либо вирусов. Так вот, там были официальные идентификаторы, а также и данные разумного, к которому я мог бы обратиться для регистрации собственной корпорации, которую решил назвать довольно просто, особенно после того, что я видел на древней Безиаим. Я имею в виду коллекцию хищников из отрубленных голов, ведь там собраны именно мертвые головы, они бы еще скальпы собирать начали. Немного подумав об этой возможности, я едва не расхохотался. А почему бы и нет, Сармат, так и будет называться моя корпорация. А что, я уже доказал, что могу за себя постоять, и тот, кто станет моим врагом, лишится всего жизни и скальпа. Логично. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить мне о том, что в некоторых случаях мне надо уметь сдерживаться. Особенно, если я намереваюсь все-таки попытаться выживать в этом мире. Да, согласен. Вот только скажите мне, пожалуйста, зачем сдерживаться там, где другие даже не пытаются этого делать? Я что, хуже их? Я так не считаю. К тому же, только за этот груз, который я передал генералу Ирину Тамур, мне удалось получить 23 миллиона кредитов и повышение гражданского рейтинга еще 8 единиц. Видимо, генерал хотел уравнять до определенного уровня мой гражданский рейтинг, подняв его ровно до 10 единиц, но даже за это я был благодарен. Ведь теперь я могу владеть бывшим боевым кораблем, который является так называемым списанным, а вооружать его могу я сам, по собственному усмотрению. Вот до этого времени, минимум до 5 баллов рейтинга гражданского соответствия, управлять или владеть боевым кораблем, даже бывшим, я просто не мог. Хорошо, что в данной ситуации боевым кораблем называется корабль, который был построен на верфи как боевой или военный корабль. Доказать подобное в отношении Кондора вряд ли у кого-то получится. Ведь я могу легко и просто заявить о том, что я в такой ситуации просто собирал все, что мне пришло в голову, чтобы выбраться с территории фронтира. И уже только поэтому можно понять то, какая сложная ситуация сложилась вокруг меня в то время. Так что, у меня была прямая возможность сейчас получить желаемое. Однако, связавшись с указанным мне генералом разумным, я выяснил, что мое желание зарегистрировать корпорацию хотя и выполнимо, но может сопровождаться некоторыми сложностями. Естественно, что мне стало интересно то, какие еще сложности могут мне помешать. Оказалось, что в такой ситуации мне нужны были опять же рекомендации. В ответ я рассмеялся и заявил ему о том, что его мне посоветовал сам генерал Ирин Тамур. Какие еще ему нужны рекомендации? От главы Сената. Когда этот разумный услышал о том, кто именно его мне рекомендовал, то тут же сдулся. Судя по всему, он надеялся на то, что сможет содрать с меня повышенный налог за регистрацию, например, даже процентов 15-20 вылились бы мне миллионов в 5 кредитов, зато теперь, после подобной рекомендации, он не может с меня ничего попросить, ведь в данном случае я могу спокойно обратиться за разъяснениями к генералу, а отношения этого старого тролла к взяточникам уже были известны. Поэтому, скрипя зубами, Этот разумный был вынужден провести регистрацию моей корпорации «Сармат». Скажу сразу, заплатил я за нее порву денег. Все вышло на 25 миллионов кредитов. Дороговато, скажу я вам. Однако, при всем этом, не забывайте, пожалуйста, еще и о том, что существуют также сложности, которые могут быть либо намеренно сделанные, либо случайны. Начнем с того, что я хотел зарегистрировать за своей корпорацией право заниматься чем угодно. Я же не знаю того, что в будущем не светит. Конечно, если бы я хотел заниматься только ремонтом оборудования, то пришлось бы заплатить всего лишь 12 миллионов кредитов. Странно звучит, особенно в том случае, если знаешь то, что за регистрацию наемного отряда или наемной корпорации, которая оказывает услуги боевого отряда по найму, нужно заплатить всего 1,5 миллиона. Однако, мне этот разумный объяснил сложность ситуации. Дело в том, что ремонтные обязательства могут быть тоже разными. Я могу предоставлять ремонтные услуги, например, если мне надо кому-то отремонтировать флайер, это транспортное средство наземного типа. Если ремонтировать челноки, это уже транспортные средства другого класса и имеют отношение к более серьезному оборудованию. Тут нужно отдельное разрешение. Если я хочу ремонтировать москиты, опять же нужно отдельное разрешение. То же самое касается и космических кораблей. Каждый класс нужно подтверждать отдельным разрешением. Честно говоря, когда я это услышал, то очень сильно удивился. Ведь на космических станциях, насколько мне известно, их различные ремонтники могут производить подобные работы без такого количества лицензий, просто имея такую возможность. Но и тут было свое объяснение. Оказалось, что такие техники в данном случае сами выступают как наемный персонал. Хитрость кроется в договорах, которые они заключают с капитанами ремонтируемых ими кораблей. В них указано то, что капитан нанимает этих рабочих для проведения одноразовой работы, и за эту одноразовую работу им платит. Уже только поэтому можно понять, насколько тяжела жизнь в содружестве, ведь в данном случае регистрация моей корпорации шла действительно на уровне содружества. То есть, информация о моей корпорации и ее возможностях появится фактически в любом из государств, что тоже немаловажно. То есть претензий ко мне где-либо никто иметь не будет. Немного подумав, я решил зарегистрировать за своей корпорацией финансовый баланс минимум в 100 миллионов кредитов. По крайней мере, столько денег должно будет появиться на счету моей корпорации в ближайшее время. Все дело в том, что если открывать счет на меньшую сумму и регистрировать его за корпорацией, то разница в налогах будет весьма значительной. И говоря об этом, я не шучу. Дело в том, что законы Федерации НИВИ были весьма своеобразными. Корпорации словно подталкивали друг друга к подобным увеличениям проведения финансовых потоков. Сами посмотрите, если за корпорацией будет зарегистрирован банковский счет, на котором стабильная сумма средств, так называемый запас на черный день, меньше 100 миллионов кредитов, даже те же 95 или 97, то налог будет разница примерно процентов на 50. Разница ощутимая. Если, например, мне придется платить 1 миллион, или же, к примеру, 500 тысяч, чувствуете различия? Я не зря говорю об этом. Платить за мою корпорацию мне придется каждый год, даже если у меня не будет доходов, но это 1 миллион кредитов. По крайней мере, так было бы, если бы я не сделал эту регистрацию банковского счета, на который надо будет перекинуть приличную сумму средств. Еще немного подумав, я взял небольшую рассрочку, учитывая тот факт, что корабли, которые я привез, мне нужно еще суметь продать. Да, деньги у меня будут, но для начала нужно распродать трофеи, которые уже начали комплектоваться полностью. К тому же, я сразу отправил сообщение генералу Ирину Тамур, который оставил мне свои контакты на всякий случай, вдруг я еще доставлю таких вот пленников, с предложением о выкупе у меня пары искусственных интеллектов механоидов последнего поколения класса «Тяжелый крейсер». Были такие в запасе на том рейдере, который я разграбил в звездной системе В-79-0254. При этом я постарался дать в сообщении четкий намек генералу на то, по какой причине я не собираюсь устраивать аукцион. Хотя с аукциона я бы наверняка получил бы больше дохода, так как там сцепились бы государственные структуры, и цена могла увеличиться раза в три. Я просто заявил ему о том, что не хочу делать гадость Федерации. Кто-то тут же скажет мне о том, что это так глупо. Я же скажу, что в данном случае я делаю задел на будущее, так как в будущем я смогу доставить что-нибудь более ценное и устроить аукцион. анонимный аукцион. Торговые дома, здесь в Содружестве, предоставляют подобную услугу. И тогда никто не сможет меня обвинить в том, что я пытался что-то скрыть от государства. Так как генерал тут же отреагировал на мое предложение, прислав своего заместителя, которого я уже видел у себя на корабле ранее вместе с теми бойцами. Я до сих пор не мог забыть ошалевшие глаза этого молодого слакса, который удивленно пытался понять, как они будут конвоировать несколько сотен озверевших от голода и неподобающих условий содержания пиратов. Я же решил этот вопрос за них, при помощи транспортных платформ, доставив прямо на борт их корабля клетки с этими несчастными. Что с ними будет дальше, сейчас меня совершенно никак не касается. Однако, я знал главное. Сделав такую услугу, я, может быть, потеряю какие-то деньги, но при этом приобрету поддержку от такого могущественного разумного. Я же не пытаюсь мошенничать, пока что. А что вы думаете? С волками жить, по волчьи выть, тут ничего другого не сделаешь. Потом уже я буду делать так, чтобы он вообще не был в курсе того, что я могу привести или сделать. Тем более, что после такого поступка, я и сам в убытке. Это понимать должен каждый, особенно с учетом того, что генерал, приславший своего помощника, также передал мне за каждый такой искусственный интеллект ровно по 15 миллионов кредитов. Деньги достаточно приличные и своевременные, которые также позволил мне заплатить за то, что нужно в качестве регистрации моей корпорации. Однако, мне все равно пришлось отправиться на ближайшую торговую станцию. Мне нужно было добраться до отделения банка Содружества и создать свой собственный банковский счет, а также установить банковский имплант. Таким образом я смогу проводить банковские переводы, не страдая различными обезличенными банковскими чипами. Тем более, если у меня будет своя корпорация, то у нее должен быть установочный фонд. Да, если бы у меня были большие запасы денег, можно было бы сделать установочный фонд, к примеру, размером в тот же миллиард. У этих разумных вообще налоги копеечные. Я был просто шокирован, когда это узнал. Как я говорил, в Федерации Неви всем заправляли корпорации. Они старательно делали так, чтобы их самих никто не мог обвинить в том, что эти самые корпорации у кого-либо утаивают деньги и различные налоги. Это было все предсказуемо и вполне понятно. Они же себе не враги, вот только денег таких у меня не было. Поэтому я достаточно быстро добрался до торговой станции, где при помощи Лары Бриан дошел до отделения банка. Девушкам пришлось объяснить, что покупки того, что я им обещал, в виде новых нейросетей, имплантов и баз знаний, будут происходить после продажи трофеев. Сейчас же нужно сделать так, чтобы моя корпорация наконец-то смогла выйти в свободное плавание. Чем могу вам помочь? Вполне ожидаемо при входе в отделение банка Содружества, в которое мы пришли, словно легендарная Сивка Бурка, возникла молоденькая девушка с весьма впечатляющими формами. К тому же, я почти сразу понял, что она когда-то имела отношение к представителям человеческой расы. Вот только сейчас это было, видимо, не модно. Я знал, что в последнее время в той же Федерации появилась странная мода пытаться изменять свое тело, делая себя чем-то похожим на представителей негуманоидных рас. Высшая демократия и толерантность в прямом виде. Вот и у этой девушки можно было заметить небольшой хвостик, который выглядывал из-под коротенькой юбочки, а также и попытки при помощи имплантированных украшений имитировать третий глаз во лбу. Сейчас же меня не это беспокоило. Я спокойно объяснил девушке то, что мне нужен банковский имплант, который позволит проводить финансовые операции, а также и банковский счет для достаточно крупной суммы средств, так как я не доверяю платежным средствам, которые не имеют надежной защиты. Меня тут же проводили в отделение, где стоит медицинская капсула, и имеются все нужные вещи для проведения такой процедуры. Банковский имплант устанавливался прямо на нейросеть и стоил всего 500 кредитов. Но когда в банке узнали о том, какую сумму я намереваюсь перевести сразу на свой счет, мне тут же сделали предложение установить имплант и провести эту процедуру бесплатно за счет банка. Ну, да, тоже мне бонусы нашли. Я им 100 миллионов скидываю, с которых они проценты будут иметь, а они мне копеечную операцию сделают, и довольные такие. Я видел по глазам девушки, что она уверена в том, что делает мне довольно большое одолжение. Честно говоря, мне даже было не смешно. На всякий случай я потребовал, чтобы возле медицинской капсулы была и Лара. По крайней мере, в случае необходимости, она сможет вмешаться и поможет мне вылезти из медкапсулы, если возникнут какие-то конфликты». Услышав про возможные конфликты, банковские служащие тут же принялись возмущаться. Ведь они и сами прекрасно понимали, что то, что я им говорил, по сути дает понять, что особого доверия к ним у меня просто нет. Честно говоря, я с этим даже спорить не буду. Ведь действительно я им не доверяю. А зачем мне доверять? Я же не полный идиот. О каком доверии может идти речь? Раздевшись догола, я слегка чертыхаясь полез в медицинскую капсулу, в которой мне должны установить этот самый банковский имплант. При этом косо посмотрев на эту девицу, которая, видимо, не сдерживая эмоций, радостно виляла своим хвостиком. Зачем вообще такой бред с собой делать? Нет, ничего не скажу. Внешне выглядел оригинально, но всего лишь на какое-то время. А что будет потом, когда мода изменится? Вообще-то этот хвостик выращивался из копчика. Есть там какая возможность? А потом удалять его как, если мода изменится? Нет, я не спорю. В содружестве медицинские технологии шагнули на довольно высокий уровень. Однако, при всем этом, я также знаю и тот факт, что подобное лечение стоит очень дорого. Как бы ни пришлось использовать еще и регенерон, стоимость этого вещества вообще запредельная. И все только ради такой шалости, чтобы быть в тренде. Тихо покачав головой, я мог только констатировать тот факт, что женщины в содружестве и на земле между собой ничем не отличаются. Скольких я таких дурочек видел на земле, которые старательно пытались следовать веяниям моды, тратя на это дело огромные средства, и даже не задумываясь о последствиях. Самое смешное было в том, что многие из них покупали вещи, имеющие огромную цену, но не имеющие никакой практической ценности в жизни. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем было делать с собой подобное? Этот третий глаз, ведь он не функционирует, так как и дураку понятно, что это какое-то украшение. Хочешь что-то носить, купи себе диадему, и солидно будет. И в случае чего снять несложно с головы. В очередной раз чертыхнувшись, я спокойно улегся в медицинской капсуле на губчатую поверхность внутренней обшивки и закрыл глаза. Надо мной медленно с легким и тихим шипением опустилась прозрачная крышка. И теперь мне оставалось только ждать. С легким щелчком прозрачная крышка медкапсулы поднялась и отошла вверх, чтобы я мог выбраться из этого технологичного саркофага. Открыв глаза, я тут же обратил внимание на то, что прошло немного больше времени, чем мне обещали. По протоколу установка банковского импланта занимает от силы 10-15 минут, но внутренние часы моего симбианта показывали, что прошло около часа, а значит, возникли какие-то проблемы. Только вот проблем мне тут и не хватало. Были какие-то проблемы? Стараясь сдерживаться, чтобы не сорваться, я внимательно посмотрел на Лару, которая явно была в гневе, что выражалось в красных щеках девушки, куда прилила кровь, и на растерянную бледную девушку, менеджера, которая тут же принялась отводить глаза от моего требовательного взгляда. «Вы мне сказали, что операция займет 10 минут максимум. Я пролежал в капсуле больше часа. Кто будет компенсировать мне это время? Время – это деньги». Менеджер тут же начал лепетать что-то про то, что мне и так делают одолжение, устанавливая банковский имплант бесплатно. Кстати, он сразу же подключился к нейросети и начал настройку системы защиты, подключая к ней мой собственный генетический код. Удобно, конечно, пароль запоминать не надо, однако и взломать не так уж и сложно, как они думают. Достаточно всего лишь проанализировать генетическую составляющую организма разумного, а потом узнать у него самого номер счета. Но эти мысли я оставлю при себе. На всякий случай я в систему защиты ввел еще и некоторые параметры, которые могут быть своеобразным тревожным звонком для банка. Например, при подтверждении платежей или переводов надо вводить мою земную фамилию и отчество целиком, причем именно в таком порядке. Если не вводить, то банк должен начать тут же процедуру блокировки моего счета и объявить меня самого в розыск, так как с клиентом наверняка что-то случилось. У меня это будет делать нейросеть по умолчанию. А вот если кто-то попытается получить от меня подобные данные, то при попытке это сделать ему придется немножко удивиться. Когда он поймет, что в данной ситуации банковские переводы с моего счета сделать просто невозможно, немедленно позовите старшего менеджера. Я уже знал, что в этом мире нельзя ничего спускать на тормозах, иначе тебя будут считать слабым и доступными как какую-то проститутку. Я собираюсь зафиксировать официальную жалобу по поводу того, что меня обманули. Мне пришлось пробыть в вашей медкапсуле больше часа. На каких основаниях? Возникли какие-то проблемы? Старший менеджер, который ворвался в это помещение по первому же моему требованию, уже принялся проверять протоколы медицинской капсулы. Видимо, он сам был совершенно не в курсе происходящей ситуации, судя по бледным лицам его сотрудников, а также и по его чертыханию, которая четко говорила мне о том, что он действительно не понимает причины для такого длительного содержания меня в медкапсуле. После чего он взорвался руганью. Жалоба была официальная и уже зарегистрирована. Это было несложно. Любой клиент банка мог заявить через нейросеть по открытой связи о том, что у него жалоба, и сервер банка ее регистрирует в автоматическом порядке. Что я и сделал. Уже потом, когда все это закончилось, я узнал о том, что при установке банковского импланта, медицинская капсула определила мой симбионт как нейросеть неизвестного вида. Тем более, как модифицированную бионейросеть. По слухам, таких устройств на территории Содружества были единицы, и стоили они очень дорого. Эти сотрудники банка, чтобы не натворить каких-то дел, тут же связались с корпорацией нейросеть, и постарались выяснить у них то, как надо работать с такими вот имплантами. Естественно, что представители корпорации уже заявили о том, что это не их изделие, и потребовали. Именно потребовали, задержать меня любой ценой, так как они собираются меня изъять. Как только я об этом услышал, то тут же переслал протокол этой информации генералу Ирину Тамур. Что это за фокусы такие? Гражданина Федерации, у которого положительный рейтинг уже 10 единиц, как какого-то раба перепродают. Тем более, что согласно протоколу, который девчонка, менеджер была вынуждена предоставить по требованию сервера банка, ей действительно пообещали за меня вознаграждение, так как эта корпорация намеревалась исследовать мой симбионт. Судя по всему, им обоим, ей и медтехнику, больше не грозит работать в банке, и в ближайшее время она сильно задумается о том, стоило ли проводить эти модификации со своим телом, или же лучше было бы сохранить эти деньги на будущее. Но меня-то это не устраивает, все произошло прямо в банке. Но ведь банк Содружества всем заявлял о том, что никоим образом не позволит каким-либо личным мотивам влиять на отношения между банком и клиентами. Тем более, что в дело теперь с моей подачи подключилась и служба безопасности Федерации. Вы будете смеяться, но представители корпорации нейросеть, прибывшие для того, чтобы меня забрать, не придумали ничего другого, как притащить с собой криокапсулу. Однако им явно не стоило забывать о том, что это оборудование считалось запрещенным на территории Федерации. Прибывшие по вызову сотрудники службы безопасности Федерации тут же арестовали представителей корпорации, а также изъяли у них это оборудование. Скандал назревал огромный. Тем более, что меня практически сразу отвели в кабинет к начальнику данного отделения банка, который тут же принялся рассыпаться в извинениях. «А что мне ваши извинения?» Раздраженно посмотрел я на этого гуурнака, который пытался все-таки решить проблему миром и не раздувать скандал на все Содружество. «Я пришел, чтобы вложить в ваш банк деньги, и что я получил взамен? Меня едва не продали в рабство. Или вам объяснить, для чего обычно используют криокапсулы? У меня даже есть подозрение, что после моих последних действий, касающихся охоты на пиратов, все это огромный заговор, и в этом участвуют пираты. Слишком уж своевременно все произошло». Я продолжал его обвинять, хотя сам при этом прекрасно понимал один очень важный нюанс. У этой корпорации, занимающейся разработками нейросетей и имплантов, вполне могут быть свои собственные устройства подобного рода. Как вы думаете, как еще им разрабатывать подобное оборудование, если не проводить эксперименты на разумных и их мозге? Скорее всего, они намеревались изучить тот факт, что у меня в голове имплант неизвестного им рода, а также понять то, каким образом он вообще оказался у меня в голове, и при этом еще и полностью работающий. Проблема была в том, что полностью биологических симбионтов, присутствие которых в организме носителя выражается только в наличии разъемов для подключения устройств, но никак не наличие колонии нанитов в голове, в Содружестве просто не существует. Это легенда. Но в данный момент самые дорогие нейросети, которые могут иметь отношение к поколению 6+, и может быть даже 7, стоят десятки миллионов кредитов, но биологическими не являются. Корпорация нейросеть пытается сделать видимость разработки подобного оборудования, с учетом того, что симбионты древних действительно были на биологической основе, но видимо пока что эти исследования безрезультатные, ввиду того, что можно понять главное. Если бы у них что-то подобное было, ни к чему было бы устраивать такую попытку похищения разумного. Естественно, что управляющему этим отделением банка такая известность была ни к чему. Опасаясь за собственную жизнь, клиенты будут отправляться в любое другое отделение, где по крайней мере могут быть хоть как-то уверены в том, что их не продадут как рабов. Кстати, это именно Лара вмешалась тогда, когда поняла, что происходит что-то не так. Во-первых, шло время, а так долго никто не устанавливает подобные импланты. Потом она заметила косые взгляды от этих разумных, а также попытку девушки, менеджера, которая попыталась увести Лару из этого помещения. В этом случае Лара просто сделала два шага в сторону медкапсулы и нажала кнопку, к которой ее не хотели допускать. Это была кнопка аварийного окончания процедуры и выпуска пациента наружу. Именно так мне и удалось выйти из этой ловушки. С тех пор я решил, что ни в какие медицинские капсулы, которые не контролирую сам, я залезать не буду, так как сам прекрасно понимаю, что в этом случае ничем хорошим для меня такая глупость не закончится. Хотя стоило заметить и косые взгляды от сотрудников службы безопасности, ведь для них такое поведение представителей корпорации нейросети Центрального банка Содружества было весьма странным, поэтому сейчас им нужны были объяснения и от меня. Я же на их требования заявил о том, что объяснение дам самому генералу Ирину Тамур, и вопрос сразу же был снят. Однако, я ушел из банка только тогда, когда все деньги оказались на моем счету, ровно 100 миллионов кредитов. Причем, заметьте, половину из этих денег мне перевели именно банковские структуры в виде компенсации за потерю времени и случившийся казус. К тому же, я получил к своему идентификатору в банке дополнительную приписку, которая делала из меня нечто вроде элитного клиента. Банковские операции, которые я буду проводить, будут иметь повышенную защищенность, а также и льготы с многочисленными бонусами. Ну, да, как еще они могли бы исправить случившееся? По сути, это было бы не слишком просто, особенно, если учитывать тот факт, что в случившемся моей личной вины нет. Вина специалистов банка есть, кто им мешал просто провести установку импланта, а потом задать и несколько вопросов. Никто не мешал, а тут такой фокус. К тому же, вместе с представителями корпорации нейросеть сотрудники службы безопасности Федерации арестовали этих двух банковских служащих, девушку, менеджера и медтехника. Я бы рассмеялся, если бы не был очень зол на них. Сейчас это было неважно. Пусть с этими умниками разберутся представители службы безопасности Федерации. Конечно, я понимаю, что корпорация нейросеть может попытаться надавить на службу безопасности Федерации из-за того, что эта организация может прекратить продажи своих изделий на территории государства, но не в этом случае, ведь именно ее сотрудниками были нарушены законы, так что тут ничего не поделаешь. Единственный вариант решения возникшего конфликта – это попытаться как-то замять случившееся, а это возможно только в том случае, если я лично захочу забрать свое заявление, но я не считаю, что нужно так поступать, так как понимаю главное. Там, где один такой хитрец нашелся, найдутся и другие. И мне не хочется в один прекрасный момент оказаться на лабораторном столе у какого-нибудь вивисектора, ведь в этом случае меня могут просто разделать на органы, чтобы понять то, каким образом у меня появился имплант древних, что для меня ничем хорошим не закончится. Но сейчас главным для меня было другое. Как только банковский счет был зарегистрирован, а также и отправлены на него деньги, я переслал информацию и выписки представителю Федерации, который зарегистрировал все это как основной капитал моей корпорации. И теперь лишних вопросов у этих разумных к моей корпорации быть не должно. Однако, есть небольшие сложности. Я тут же решил оплатить налог хотя бы на пару лет вперед, чтобы не дергаться и не переживать за эту глупость. Кстати, это было вполне возможно, и налог был принят. Но платить, естественно, приходилось с другого счета. С этим проблем в банке Содружества не было. Можно было создать хоть десяток банковских счетов, с которых ты мог деньги переводить куда угодно. А этот банковский счет был уставным капиталом. Его тратить нельзя, только в крайнем случае, ввиду того, что после расходования этих денег мою корпорацию могут объявить банкротом. Так что в данной ситуации все логично и понятно. После посещения банка, я тут же вернулся на борт Кондора, чтобы закончить работу с крейсерами, который намеревался действительно распродать. Ценности для меня они не представляли, и на торговой площадке их можно было продать так, как я и планировал. Тем более, что они были полностью укомплектованы и вооружены, а это может понадобиться какой-либо корпорации, которая хочет усилить защиту своих торговых судов. Конечно, кто-нибудь, возможно, тут же спросит у меня о том, что корабли, то заранее пиратские, строение корпуса выдает их расовую принадлежность к верфям Гараков. Не возникнет ли из-за этого конфликтов у их будущих хозяев, а это уже не мои проблемы. Пусть сами решают свои вопросы так, как только захотят. Для меня главное сейчас пополнить карман, а также и найти деньги для покупки необходимых имплантов и нейросетей, в первую очередь для своих подчиненных. А также мне нужно закупиться базами знаний, которые меня интересуют. Кроме того, я не забывал о своей мысли, что мне надо создать полноценный проект Кондора, с помощью которого я смогу более эффективно использовать свой корабль. А для этого надо было найти специализированный кластер искусственных интеллектов, которые занимаются конструированием и разработкой кораблей тяжелого и сверхтяжелого класса. Такие штуки стоили очень дорого, поэтому мне придется потратить опять же достаточно большие деньги. Все упирается в деньги. Поэтому я, недолго думая, принялся за работу. А все эти проблемы с попыткой меня продать в рабство пусть решает служба безопасности Федерации. Они за это деньги получают. И налоги я для этого уже оплачиваю. Кстати, налоги я оплатил за 2 года вперед. Так что пусть постараются, генерал. Итак, капитан, объясните мне свое поведение. Подняв свой ледяной взгляд на подчиненного офицера, который едва не натворил глупостей, генерал Рентамур устало вздохнул и покачал головой. «Объясните мне, дорогой мой, какого демона вы принялись что-то требовать у этого разумного? Он вам должен что-то отдать? Кажется, вы слишком переоцениваете свои старания и собственную значимость. Будьте добры объясниться». Стоявший перед генералом довольно молодой, но при этом жутко упитанный Слакс, видимо, все еще пытался найти какую-то поддержку, старательно стреляя глазами по сторонам. Вот только помогать ему было просто было некому. Его куратор, занимавший чин полковника ранее, был в этом кабинете за полчаса до этого молодого разумного, и после разговора отправлен на каторгу. Да-да, решение судебного кластера Искинтов было однозначным. Этот умник попытался извернуться там, где выхода просто не было. Полковник Фанер Лукар, столкнувшись с тем фактом, что его подчиненные явно пытаются заниматься мошенничеством, используя служебное положение, пытался свалить вину за произошедшее на самих этих разумных, в частности, на этого капитана. Вот только то, что генерал уже получил по своему требованию пространный доклад о том, что произошло в последнее время в их секторе, уже испортило ему заранее все возможные алиби, какие тот только мог придумать и заготовить. Судя по всему, тот самый лейтенант Цайприун, который встретил этого странного молодого разумного на корабле «Кондор» в периферийной звездной системе Федерации, слишком сильно начал копаться в их грязном белье, и эти разумные не нашли ничего другого, как отправить его в удаленную периферийную систему Федерации, видимо, надеясь таким образом его наказать. Тяжело вздохнув, старый генерал был вынужден признать, что они оказались достаточно глупыми. От таких врагов нужно избавляться, ведь этот лейтенант так и не успокоился, когда генерал Рентамур затребовал у него развернутый доклад о том, что случилось на его подотчетных территориях. Старый тролл в первую очередь рассчитывал получить информацию про происшествие в шахтерской колонии, где сейчас вовсю шуровали проверяющие, и даже сняли командира группы войск, базирующихся там, с его должности, отправив того в отставку за несоответствие и злоупотребление служебным положением. Однако этот молодой по сравнению с ним тролл, лейтенант Цайприун, отправил в докладе информацию не только по этой территории, но и по тому сектору, где работал ранее. Как только старый генерал увидел все эти данные, то тут же взорвался чередой гневных приказов. Тут уж ничего не поделаешь, эти разумные действительно перешли самые разные границы, которые категорически нельзя было вообще каким-либо образом нарушать. Более того, теперь он понимал и такой слишком уж живой интерес со стороны этого разумного к кораблю, который доставил в эту звездную систему весьма специфический товар. Те же самые пираты стоили немалых средств. Даже за то, что он доставил, этот молодой парень Сергеев получил больше 20 миллионов. И это только за пиратов. Сколько же он заработает за эти крейсера, которые продаст? Даже по примерным оценкам, Каждый из этих кораблей мог стоить минимум 75 миллионов кредитов, а их у него было целых 7. Можно было организовать целую флотилию. И это, не считая того самого носителя москитов, который тоже был явно недешевым. Если этот парень захочет продать корабль вместе со всем его содержимым, то поднимет на этом деле еще около 100 миллионов кредитов. Тем более, что он сейчас организовал собственную корпорацию, и об этом тоже забывать не стоит. К тому же парень оказался достаточно честным, что было довольно необычным для самого генерала. Оказывается, Сергеев привез на территорию Содружества два искусственных интеллекта класса «Тяжелый крейсер», имевших отношение к кораблям механоидов, которые по своей классификации в Содружестве могли относиться минимум к восьмому, а то и девятому поколению подобных технологий. У службы безопасности Федерации имелись свои возможности, а также и ученые, которые с удовольствием взялись за их изучение. Учитывая возможности рынка, можно было понять, что этот парень мог спокойно продать это оборудование с аукциона, и ему никто бы и слова не сказал.